Вы мне подскажете, хорошо? Жульничать не в моих правилах. Конечно, я продолжил. Приятель, который сегодня ко мне приходил, сообщил мне одну новость, немного странную. Из-за совпадения. И что? Несколько лет назад в Сан-Диего мы оба знавали одного парня-саксофониста по имени Джейк Марвел. Может, вы о нем слышали? Он теперь в люди выбился. А тогда, во времена нашего знакомства, он ничего из себя не представлял. Пройдоха из пройдох. Умел, что называется, очки втереть. Держать инструмент толком не научился. Вечно пальцы у него в клапанах вязли. Недавно слышал его. И не один раз. Так он вперед ни чуточки не продвинулся. Но ему здорово повезло, и теперь он пошел в гору. Клянусь вам, лучше, чем прежде, играть он не стал. Ну, не на кончик мизинца. А что за новость, угадайте? Этот самый Джейк Марвел завтра получает солидную музыкальную премию прямо здесь, в этом отеле, назван джазменом года. Ну, не дикость ли, а? Сколько вокруг талантливых саксофонистов, а награду решили вручить Джейку? Я заставил себя умолкнуть и, оторвавшись от шахматной доски, со смешком более примирительным тоном добавил. «Что ж тут поделаешь?» Линди сидела выпрямившись и не сводила с меня глаз скверно-скверно. «А этот Джейк, вы говорите, полное ничтожество? Простите, но тут мое дело сторона. Хотят вручить премию Джейку. Так почему бы и не вручить? Но если он никуда не годится, другие ничем не лучше. Я просто так говорю. Извините, но лучше пропустить мои слова мимо ушей. Ах да, кстати, я вспомнила. Вы принесли с собой свои записи?» Я показал на компакт-диск, лежавший рядом со мной на диване. «Не знаю, будет ли вам это интересно. Слушать вовсе не обязательно». «О, нет. Обязательно и очень даже. Дайте-ка взглянуть». Я передал Линде компакт-диск. «С этими ребятами я играл в Пасадене. В основном стандарты, старый свинг, немного боссановы. Ничего особенного, я принес только потому, что вы просили». Линди, изучая коробку компакт-диска, поднесла ее близко к глазам, потом отодвинула подальше. «Это вы на снимке?» Она снова приблизила коробку к глазам. «Мне, знаете, любопытно, как вы выглядите. Или, точнее сказать, как выглядели. Я там второй справа, в гавайской рубашке. Держу гладильную доску. Вот этот?» Линди впилась взглядом в компакт-диск, потом взглянула на меня. «Ого, да вы просто милашка!» Но произнесла она это вяло, голосом, лишенным убедительности. Мне даже послышалась в нем нотка жалости. Впрочем, она тут же поправилась. «Окей? Давайте же послушаем». Когда она двинулась к Бангу и Олуфсену, я сказал: «Девятая дорожка, ты рядом. Там я солирую». «Итак, слушаем, ты рядом». Я остановил выбор на этой дорожке после некоторого раздумья. Музыканты в том составе были перворазрядные. По отдельности каждый из нас питал более дерзкие амбиции. Но объединились мы с вполне сознательной целью исполнять качественный ходовой материал, какой требуется публике за ужином. Наша трактовка песни «Ты рядом», а в ней мой саксофон от начала и до конца ведет главную партию, отстояла не очень-то далеко от епархии Тони Гарнера, однако я всегда искренне ею гордился. Вы, быть может, думаете, что эту песню уже исполняли на все возможные лады. Что ж, послушайте нашу запись. Послушайте, скажем, второй припев. Или хотя бы тот момент, когда мы заканчиваем бридж, и ансамбль переходит от полууменьшенного септаккорда третьей степени к малому мажорному септаккорду шестой степени с пониженной ноной, и я иду вверх интервалами, которые сыграть-то вроде невозможно, а потом держу светлую нежнейшую ноту си бемоль. Думаю, там есть оттенки, выражающие страстное желание и печаль, какие вам вряд ли до того приходилось встречать. Так что можно сказать, я не сомневался, что эту запись Линди одобрит. И первые 2-3 минуты казалось, что она ей нравится. Загрузив компакт-диск, она не села на диван, а, как и в прошлый раз, когда ставила запись мужа, принялась мечтательно раскачиваться под медленный размеренный ритм. Но потом ее движения перестали вторить ритму, и она застыла на месте спиной ко мне, со склоненной головой, словно пыталась сосредоточиться. Поначалу я не счел это дурным знаком, и только после того, как Линди прошла к дивану и села на место, хотя музыка звучала еще вовсю, я понял, что-то неладно. Из-за повязок я разумеется, не мог проследить за выражением ее лица.